22 глава. Леджер. Кенна могла появиться с минуты на минуту. С той ночи, как я ее нанял, у Романа был выходной, так что я не успел предупредить его. Да я и сам, с той минуты, как пообещал ей работу, непрерывно спорил сам с собой, не стоит ли отменить свое решение. Роман только что пришел. Кенна обещала подойти около 16:30, так что, наверное, сейчас настал лучший момент сообщить ему об этом, чтобы он не попал в неловкую ситуацию. Я резал лаймы и апельсины, чтобы сделать запас на весь вечер. Роман еще не успел зайти за барную стойку, когда я сказал ему «Я влип». Я-то хотел сказать «Я нанял Кенну», но смысла это не меняло. Роман подозрительно посмотрел на меня. Я не мог продолжать такой разговор, одновременно нарезая фрукты, и я отложил нож, пока не оттяпал себе палец. «Я нанял Кенну. На почасовую работу. Но тут никто не должен знать, кто она. При других называю ее Николь». Я снова взял нож, потому что уж лучше было смотреть на лаймы, чем на выражение лица, с которым Роман глядел на меня в эту минуту. «Хм, вау, а зачем?» Долгая история. Я услышал, как он кинул на стойку ключи и телефон и выдвинул себе стул. «Удачно, что мы оба сегодня работаем до полуночи. Можешь начать рассказывать». Я подошел к барной стойке и заглянул в кухню, чтобы убедиться, что мы тут только вдвоем. Пока никто еще не пришел, я быстро рассказал ему, что произошло на парковке у продуктового, как я показал ей видео с ДМ, купил бургер, как пожалел ее и предложил работу, чтобы помочь побыстрее уехать из города. Я рассказывал, а он все это время молчал. «Я сказал ей держаться подальше от посетителей», — сказал я. «Не могу рисковать, чтобы Грейс и Патрик узнали, что она тут работает. Я не боюсь, что они придут сюда, они никогда не приходили, но предпочитаю, чтобы она оставалась в тени. Может, мыть посуду и помогать Эрону». Роман рассмеялся. «Выходит, ты нанял бармена, которому нельзя показываться в баре. Там полно дел, чтобы занять ее». Я услышал, как Роман забрал со стойки свои ключи и телефон. Перед тем, как уйти через двойные двери на кухню, он сказал: «Я не желаю больше слышать ни одного слова про чертовы кексы». И исчез, прежде чем я успел заметить, что тот факт, что он сдвинулся на замужней хозяйке пекарни, несколько отличается от того, что я нанял Кенну, чтобы она могла быстрее уехать из города. Когда я зашел в кухню, Кенна стояла у двери, ведущей из проезда, со своей сумкой, крепко сжимая рукой запястье другой руки. Она казалась нервной, но какой-то другой. То ли намазала губы блеском, то ли еще что-то. Не знаю, в чем было дело, но я не мог отвести взгляда от ее рта, так что кашлянул, отвернулся и небрежно сказал «Привет». «Привет», — ответила она. Я указал на каморку, где работники держали свои вещи. «Можешь положить сумку туда». Я выдал ей фартук, стараясь держаться как можно профессиональней. «Пошли, я быстро тебе все покажу». Она молча шла за мной, и я повел ее по кухне. Объяснил, как нужно складывать вымытую посуду. Провел по кладовой, показал, где находится мой офис, вывел в проезд, чтобы показать, какие мусорные баки наши. Мы как раз возвращались, когда в проезде появился Эрон. Он замер, увидев меня рядом с Кенной. «Эрон, это Николь. Она будет помогать тебе на кухне». Эрон прищурился, оглядывая Кенну сверху донизу. «А мне нужна помощь на кухне?» — спросил он. Я оглянулся на Кенну. «По выходным мы подаем какую-то еду, и это обычно забота Эрона. Ты просто будь на подхвате, если ему понадобится помощь». Кенна кивнула и протянула Эрону руку. «Рада познакомиться». Эрон ответил на рукопожатие, но продолжал смотреть на меня с подозрением. Я взглянул на Кенну и указал взглядом на дверь, давая понять, что хотел бы поговорить с Эроном. Кивнув, Кенна скользнула внутрь. Я обернулся к Эрону. «Она проработает всего несколько недель. Ей нужна помощь». Эрон поднял руку. «Все нормально, босс». По дороге к бару он приобнял меня за плечи и исчез за дверью. Я показал Кенне все, что было нужно, чтобы занять ее на этот вечер. И теперь там был Эрон. Он сделает все остальное и не оставит ее без внимания. Мне не хотелось снова проходить через кухню и смотреть на Кенну, так что я обошел бар и зашел в парадную дверь. Сегодня в основном будут работать Рейзи с Романом, потому что мне нужно уйти. Нанимая Кенну с сегодняшнего дня, я не учел, что меня не будет почти всю смену. «Вернусь около 9», — сказал я Роману. «Я обещал поужинать с ними после концерта». Роман кивнул. «Мэри Энн уже спрашивала», — сказал он. «Она хотела, чтобы ты нанял на подсобные работы ее племянника. Ей это не понравится». «Скажи Мэри Энн, что Кенна...» «Николь, у нас временно. Это все, что ей нужно знать». Роман покачал головой. «Как-то ты это все не продумал, Леджер. Нормально я все продумал. Может и так, но ты явно думал не только головой. Я ушел, не реагируя на это замечание. Несколько месяцев назад Диэм решила, что хочет пойти в школу танцев. Грейс говорила это, потому что туда ходила ее лучшая подружка, а не потому, что Диэм нравилось танцевать. После ее сегодняшнего выступления стало ясно, что танцы ее не увлекают. На сцене она была везде. Я не уверен, что на занятиях она вообще обращала хоть сколько-то внимания на то, чему там учили. Все остальные дети, по крайней мере, пытались следовать ритму. Но Диэм бегала по сцене взад и вперед, подражая движениям из своего любимого фильма «Величайший шоумен». Весь зал хохотал. Грейс и Патрик пришли в ужас, но с трудом удерживались от смеха. В какой-то момент Грейс наклонилась ко мне и прошептала: «Сделай так, чтобы она больше не видела этот фильм». Ну и, конечно же, я снимал видео. Все время, снимая Диэм, я ощущал затаённое предвкушение того, как я покажу это Кенне. Но жизнь девочки принадлежала не мне, и не мне делиться ее подробностями. Я должен помнить об этом, как бы ни было здорово тогда, несколько дней назад, смотреть на обочине дороги, как Кенна впервые увидела Диэм. По закону, все решения за Диэм принимали Патрик и Грейс, и это вполне правомерно. Если бы я узнал, что кто-то из моих близких делится с кем-то информацией про нее после того, как я попросил не делать этого, я пришел бы в ярость и тут же вычеркнул бы его из своей жизни. И я не мог рисковать этим с Патриком и Грейс. Я и так сделал достаточно втайне от них, дав Кенне эту работу. «Думаю, что больше не хочу танцевать», — заявила Диэм. На ней все еще был лиловый костюм для танцев, но теперь по его грудке стекал сырный соус. Я вытер жирные пятна, потому что она сидела рядом со мной. «Ты не можешь пока бросить танцы», — сказала Грейс. «Мы заплатили за 3 месяца вперед». Диэм любит пробовать что-то новое. Я не думаю, что в той легкости, с какой она бросает свои занятия, есть что-то отрицательное. Мне кажется, в том, что она хочет пробовать все, что видит, есть своя сила. «Я хочу заниматься такой штукой с саблями», — сказала Диэм, размахивая в воздухе вилкой. «Фехтование?» — спросил Патрик. «В нашем городе нет уроков фехтования». «Меня может учить Леджер!» — сказала Диэм. «У меня нет сабель и времени. Я и так тренирую твою бейсбольную команду». «К черту бейсбол!» — сказала Диэм. Я подавился смешком. «Так нельзя говорить», — прошептала Грейс. «А Роман так говорит», — возразила Диэм. «Мне надо в туалет». Дверь в туалет было видно с нашего места, так что Диэм пролезла под столом и направилась туда. Грейс наблюдала, как она скрылась за дверью. Это был туалет на одного, и Диэм могла запереть дверь изнутри. Только поэтому Грейс не пошла с ней вместе. Обычно она так и делает. Но в последнее время Диэм начала требовать самостоятельности. Она стала заставлять Грейс ждать ее у входа в туалет. Так что теперь, когда мы бываем в этом ресторане, то просим столик недалеко от туалета, чтобы Грейс могла позволить Диэм самой делать свои дела, но при этом наблюдать за ней. Патрик заговорил, но я видел, что внимание Грейс все еще приковано к двери туалета. «Мы подали против матери Диэм запрос на запрет на приближение». Я сумел удержать свою ответную реакцию, хотя это было трудно. Я проглотил все слова с очередным куском пищи и сделал глоток воды. «Но почему?» «Мы хотим быть готовы ко всему, что она решит сделать», — сказал Патрик. «Но что она может сделать?» Потому как наклонила голову Грейс, я понял, что, вероятно, этого не стоило говорить. Но разве судья выдаст запрет на приближение только потому, что подан запрос? Мне казалось, для того, чтобы такой запрос одобрили, от Кенны потребовалось нечто большее, чем просто присутствие. «Она гналась за нами на парковке у продуктового», — сказала Грейс. «Леджер, я боюсь ее». «Ох, я и забыл об этом. Но почему-то чувствовал необходимость защищать Кенну. Как будто виноват в том, что мы все оказались в таком положении». «Мы поговорили с Грейди», — сказал Патрик. «Он сказал, что может уговорить судью одобрить запрос, и, возможно, на этой неделе ей уже вручат запрет». Мне много чего хотелось сказать, но сейчас явно не время. И я понятия не имел, когда для этого вообще настанет время. И надо ли мне вообще что-нибудь говорить? Я сделал еще глоток и ничего не сказал про их новости. Я просто сидел, стараясь не выдавать своих предательских чувств. Потому что именно им я сейчас и был. Предателем. Других вариантов нет. «Давайте сменим тему», — сказала Грейс, глядя, как Дем возвращается к нашему столу. «Как поживает мама Леджер? Я даже не успела поговорить с ней, когда они приезжали в город». «Отлично. Они поехали в Йеллоустоун, так что, наверное, еще заедут сюда на обратном пути». Дем забралась Грейс на колени. «Я была бы рада ее повидать. Давайте поужинаем все вместе, когда они приедут». «Я ей скажу». Грейс протянула Дем чипс и сказала. «А дата-то приближается. И что ты чувствуешь?» Я дважды моргнул. Я понимал, что она говорит о чем-то не связанном со Скотти, но не мог понять, о чем именно. «Леа», — переспросила Грейс, — «ваша отмененная свадьба». «Ах, это...» — я пожал плечами. «Я нормально, она нормально. Так всем будет лучше». Грейс слегка нахмурилась. Ей всегда нравилась Леа, хотя не думаю, что она хорошо ее знала. Не то чтобы Леа была плоха. Если бы я так считал, то не сделал бы ей предложение. Она просто была недостаточно хороша для Диэм. И зная это Грейс, то поблагодарила бы меня за отмену помолвки, а не начинала бы эти разговоры в надежде, что я передумаю. «А как продвигается дом?» — спросил Патрик. «Отлично. Думаю, через несколько месяцев смогу переехать». «А когда ты выставишь этот свой дом на продажу?» При этой мысли я немного сгорбился на своем кресле. Выставить дом на продажу — все равно, что продать кусок самого себя. По многим причинам. Пока не знаю. «Я не хочу, чтобы ты переезжал», — сказала Диэм. Эти слова ударили меня в самое сердце. «Но ты сможешь гостить у него в новом доме», — сказала Грейс, пытаясь ее уговорить. «Это совсем недалеко». «Мне нравится его дом сейчас», — надулась Диэм. «Туда я могу ходить сама». Диэм уставилась себе на руки. Мне хотелось взять ее с колен Грейс, прижать к себе и сказать, что я никогда ее не оставлю. Но это было бы неправдой. Я жалел, что не подождал полгода с началом строительства, когда Диэм была совсем маленькой. 6 месяцев было бы достаточно, чтобы понять, девочка, которую взяли растить Грейс и Патрик, настолько проникла в мою жизнь и мое сердце, как будто я сам произвел ее на этот свет. «С Диэм все будет нормально», — заверила меня Грейс. Она правильно поняла выражение моего лица. «Это всего 20 минут. Ничего же не изменится». Я посмотрел на Диэм, а она на меня. И, клянусь, у нее на глазах показались слезы. Но она закрыла глаза и спрятала лицо на груди у Грейс прежде, чем я убедился в этом.